Глава 5. Немцы были последовательно пунктуальны. Каждый вечер ровно в 5 раздавался вой сирен, и радиометроном отбивал 200 ударов в минуту. Пугающая монотонность налетов и сыпавшихся с неба бомб затмевала только монотонность бесконечных обманов, с которыми приходилось жить Татьяне. Той лжи, что угнездилась в ее душе. К этому примешивались постоянный страх за Александра и досада на отца, который был погружен в себя и не видел, не замечал того, что происходит вокруг. «Невозможно», — сказал он однажды, когда в очередной раз завыли сирены. «Похоже, нас бомбят уже 1000 дней». «Нет, папа, всего 11», — спокойно поправила Татьяна. «Всего 11». Она злилась не только на отца. Мама ушла в работу, бабушка продолжала рисовать с таким видом, словно никакой войны не было. Марина изводилась тревогой за мать, и, кроме того, Татьяне не слишком хотелось откровенничать с Мариной. А Даша? Даша была целиком поглощена Александром. Дед и бабушка благополучно добрались до Молотова. Недавно от них пришло письмо. Паша погиб. Дмитрий становился все мрачнее и много пил в свои нечастые появления. Однажды он бесцеремонно притиснул Татьяну к кухонной стене. И не зайди в этот момент Даше, трудно сказать, чем бы все это закончилось. Когда она вышла на крышу, маленькая Маришка, как обычно, носилась зад-вперед, надеясь, что вот-вот прилетят самолеты. 7-летняя полузаброшенная девочка весело махала ручонкой, словно призывая врага сразиться. «Сюда, сюда!» — визжала она, тугие кудряшки весело подпрыгивали. Антон стоял наготове, сжимая щипцы. «Антон!» увещевала его Татьяна, садясь на битумное покрытие и вытаскивая сухарь. «Что, если бомба свалится прямо тебе на голову? Носишься с дурацкими щипцами. А если бомба ударит тебя прямо по затылку, что тогда будет? Надел бы лучше каску и посидел спокойно со мной». Но он продолжал стоять, возбужденно треща что-то насчет осколочных бомб, которые способны разорвать человека еще до того, как он успеет посмотреть на небо и увидеть, что его ожидает. Татьяна могла бы поклясться, что ему не терпится стать свидетелем подобного зрелища. Татьяна с усталой улыбкой наблюдала за худенькой фигуркой Маришки и грызла свой сухарь. Та подбежала к ней. «Ой, Танечка, а что ты жуешь?» «Сухарь», — ответила она, сунув руку в карман. «Хочешь?» Маришка радостно закивала, схватила сухарь, и не успела Татьяна предупредить, чтобы жевала хорошенько, проглотила его целиком. «А еще есть?» Татьяна неожиданно заметила то, чего не видела раньше. Девочка явно не доедала. «Где твоя мама и папа?» — спросила она, взяв Маришку за руку. «Спят, наверное», — пожала плечами девочка. «Тань, не надо, пусть себе бегает», — окликнул Антон. Но Татьяна повела Маришку вниз. «Мама, папочка, смотрите, кто к нам пришел», — объявила девочка. Но мама и папочка даже не пошевелились. Оба спали, уткнувшись в грязные подушки. В комнате стоял такой запах, как в общественном туалете. «Пойдем со мной наверх, Маришка», — позвала Татьяна. «Найду тебе что-нибудь поесть». Наутро в 7:30 Татьяна, уже успевшая умыться и одеться, стояла над спящей сестрой. «Дашенька», — сказала она, — «конечно, 8 сирены объявят об очередном налете, но не слишком ли большая роскошь пользоваться ими как личным будильником? Немедленно вставай, идем в магазин». «Ну что тебе?» — неохотно пробормотала Даша. «Ты без меня хорошо справляешься». «Ну же!» — не отставала Татьяна, стягивая одеяло с Дашей и Марины. «Полюбуйтесь первым снегом». Девушки не шевелились. «Или можете дождаться главного события», — добавила Татьяна, снова прикрывая их. «Ровно в 5 вечера». Девушки даже глаз не открыли. «Если и это пропустите», — бросила Татьяна, выходя из комнаты. — «Попытайтесь не пропустить главного спектакля. В 9 и не секунды позже». «Может, Александр в Ленинграде?» — думала она. «Может, он придет сегодня вечером и поговорит со мной, если он еще жив, если я буду жива? Неужели никто не может со мной поговорить? Как будто меня не существует. Все замкнулись в себе. Когда же ты придешь, Александр?» Застегнув пальто, Татьяна быстро шла по улице Некрасова к магазину, где выдавали по карточкам продукты. «Когда же ты придешь, Александр, я пойму, что все еще жива». Вечером между воздушными налетами и в самом деле появился Александр со своими пайками и угрюмым Дмитрием. В комнате, как всегда, было полно народу. Татьяна вышла на кухню готовить соевые бобы и рис. Александр последовал за ней, и сердце ее забилось быстрее, но за ним тут же вбежала Жанна Саркова, потом Петров и Марина с Дашей. Александр поспешно ретировался. За ужином собралась вся семья, кроме папы, который успел напиться и валялся в соседней комнате. Татьяна перебросилась несколькими словами с Александром, хотя смотреть на него в присутствии других людей по-прежнему не могла. Поэтому глядела либо в тарелку, либо на маму. И опасалась встретиться глазами с Дашей, Мариной или бабушкой, которые, казалось, все понимали. Когда стали говорить о том, насколько плохо была подготовлена Красная Армия к обороне Невы от немцев, Александр сказал: «Два дня назад мой батальон пошел вверх по Неве. Мы встали напротив Шлиссельбурга, копать окопы. Поставили несколько минометов, но, знаете ли, там везде бардак, ничего не было на месте. Даже...» — он чуть понизил голос. «Вездесущего НКВД». «Они не могут быть везде одновременно», — сказала Татьяна и слегка улыбнулась, опустив глаза в свою тарелку. «Не слишком много работы. Пограничные войска, охрана Кировского завода, уличная милиция». Татьяне до смерти хотелось коснуться его руки и увести от прошлого в будущее, но это было немыслимо в присутствии родных и Дмитрия. Она всеми фибрами души ощущала, как нужно Александру ее прикосновение. Что ж, значит, она даст ему то, в чем он нуждается больше всего. И пусть все остальные, которым ничего от нее не нужно, идут ко всем чертям. Она встала и принялась убирать со стола. Подойдя, чтобы взять его тарелку, она на миг прижалась бедром к его локтю и тут же отошла. «Знаешь, Таня, если бы немцы в первой неделе сентября сразу пошли в наступление, наверное, застали бы нас врасплох», — заметил он. «У нас не было ни танков, ни пушек. Немногочисленные войска стояли на другом берегу реки, напротив Шлиссельбурга. Остатки войск Карельского фронта и плохо вооруженные ополченцы. Помнишь, Таня, как было в Луге? Они даже винтовок в руках не держали. Не у каждого обнаружится такое присутствие духа под бомбами, как у Тани». «Зачем ты толкуешь с ней о войне?» — перебила Даша. «Много она в этом понимает. Лучше поговори с ней о Пушкине или о стрепне. Вон как она выучилась готовить. По-моему, она даже не подозревает, что идет война». «Хорошо, Таня, хочешь поговорить о Пушкине?» — серьезным видом предложил Александр. «Кстати, о стрепне», — в волнении произнесла Татьяна. «Как по-вашему, по какой стороне улицы безопаснее пробираться к магазину, где я отовариваю ваши карточки? Куда бы я ни пошла, неизменно попадаю под обстрел. Это очень неудобно», — закончила она, и Александр засмеялся. «Есть единственный выход. Никуда не ходить и сидеть в убежище, пока идет бомбежка». Никто не сказал ни слова. «Интересно», — поспешно вставила Татьяна, чтобы не дать Даше вмешаться. «Откуда в меня стреляют?» «С Пулковских высот», — пояснил Александр. «Немцам даже ни к чему поднимать в воздух самолета. Заметила, что воздушных налетов стало меньше?» «Нет, прошлой ночью самолеты закрыли все небо». «Да, потому что сбивать их по ночам гораздо труднее. Но днем они не будут подвергать свою драгоценную авиацию ненужному риску. Устроились удобно и с комфортом на Пулковских высотах, откуда снаряды долетают до самого Смольного. Ты ведь бывала в Пулкове, Таня? Это недалеко от Кировского». Татьяна вспыхнула и опустила глаза в грязные тарелки, предательски зазвеневшие в ее руках. «Он должен прекратить это». «Нет, только не прекращай, иначе я не смогу дышать». Когда она вернулась с кухни, мама заметила: «Слава богу, Танечка, что ты ушла с Кировского». Александр посоветовал не ходить в магазины по Суворовскому. Татьяна заверила, что она и не ходит. «Я отовариваю карточки в магазине на Фонтанке», — сказала она. «Прихожу туда ровно в 7, верно, Даша?» «Откуда мне знать, я там не бывала?» «И старайся не ходить по улицам, которые идут с севера на юг», — добавил Александр. Даша рассмеялась. «Дорогой, половина дорог в Ленинграде идет с севера на юг». «Откуда тебе знать?» — заметила Татьяна. «Ты носу из дому не высунешь, пока не кончится налет». Даша обняла Александра и показала сестре язык. «Потому что, в отличие от других, у меня есть голова на плечах». «А ты, Таня?» — тихо спросил Александр, освобождаясь из Дашиных объятий. «Ты выходишь только когда бомбежка закончится?» «Шутишь?» — бросила Даша. «Вот уж кто безголовый! Спроси лучше, как часто она сидит в убежище!» В комнате воцарилось молчание. Глаза Александра опасно блеснули. «Ну, почему же?» — запинкой произнесла Татьяна. «Вчера я сидела под лестницей». «Да, 3 минуты, и то все время вертелась». «Она что, опять бегает на крышу?» Никто не ответил. Чтобы избежать пристального взгляда Александра, Татьяна сделала вид, будто вытирает пыль со швейной машинки. «А я могу ходить на Невский проспект?» — спросила она по-прежнему, не поднимая глаз. «Ни в коем случае. Там самый сильный обстрел. Но они стараются не попасть в гостиницу «Астория», ту, что рядом с Исакиевским». Татьяна смущенно зарделась. «Неважно», — торопливо продолжал Александр. «Гитлер объявил, что после взятия Ленинграда и триумфального шествия войск по Невскому он устроит банкет в «Астории». Держись подальше от Невского и никогда не ходи по северной стороне улиц, которые идут с востока на запад, понятно?» Татьяна притихла. «А на какое число назначен банкет в «Астории»?» «Не на число, на месяц, октябрь. Гитлер вообразил, что ленинградцы покинут город к октябрю, но, думаю, он просчитался». «Что бы мы делали без тебя, Саша?» — воскликнула Марина. Даша снова прижалась к нему. «Говорю же, отстань от него, а лучше займись Таниным кавалером». «Да, Марина, валяй», — сказала Таня, косясь на полупьяного Дмитрия, лежавшего на кушетке. «Значит, ты не против, Таня?» — допытывалась Марина. «Просто отступиться недостаточно, Александр», — подумала Татьяна. «Явно недостаточно». Когда она стала убирать чашки, Дмитрий вдруг очнулся и с дурацким смехом притянул ее к себе. «Танечка!» — повторял он. «Танечка!» Таня пыталась освободиться, но он оказался сильнее. «Таня, когда же, когда?» От него несло перегаром, и ее затошнило. «Я не могу больше ждать». «Дима, очнись, отпусти меня», — произнесла Татьяна, задыхаясь. «Иначе получишь мокрой тряпкой по физиономии». «Действительно, Дима, что это такое?» — мешалась мать. «Таня, по-моему, он слишком много выпил». Татьяна скорее почувствовала, чем услышала Александра за спиной. Скорее почувствовала, чем услышала его голос. «Да», — кивнул он, отрывая руки Дмитрия от Татьяны, помогая ей встать. «Он определенно чересчур много выпил». «Что это с ним?» — не успокаивалась мама. «Ведет себя как-то странно, угрюм и мрачно, и с тобой не ласков, дочка». Татьяна, пытаясь отдышаться, взглянула на Дмитрия. «По-моему, он думает не столько обо мне, сколько о возможной гибели. Остальное его не интересует». Она повернулась и, не посмотрев на Александра, пошла в кухню. Бабушка и Марина проводили ее взглядом. Даша в другой комнате занималась отцом.